Бакстер склонился над раненым и похлопал его по щекам. — Хватит дурака валять, МакГован. Вставай, мне нужно вытащить стрелку. МакГован застонал, но поднялся на ноги. Бакстер зажал оперение двумя пальцами и резко дернул. Джок вскрикнул, и Бакстер снова хлопнул его по щеке. — Не вздумай падать в обморок, — проворчал Боб. — Считай, что тебе повезло. Пусть кровь немного стечет, и все будет в порядке. Он повернулся к Роду. — Теперь ты. — Что такое? У меня все в порядке. — А на спине у тебя, надо полагать, красная краска, да? Бакстер обернулся. — Кармен, принеси мою аптечку. — Уже здесь. — Молодец. Рот, сядь и наклонись вперед. Будет немного больно. Получилось действительно больно. Чтобы не показывать этого, Рот заговорил с Кэрол. — Слушай, я даже не представляю, как вы с Джеки так быстро договорились. Легко получилось. — А мы и не договаривались. Просто сделали, что могли, и сделали быстро. Она повернулась к Жаклин и хлопнула ее по плечу, отчего та едва не упала. Ей цены нет, Родди, ей-богу. Жаклин изо всех сил старалась не показывать, как она довольна, но это ей не очень удавалось. — Да ладно тебе, Кэрол. — Как бы там ни было, я вам очень благодарен, — сказал Рот. — Всегда пожалуйста. Жалко только, что эта пукалка не заряжена. — А, кстати, Рот, что ты собираешься с ними делать? — Не знаю. — У-у-у! — спокойно пробормотал Бакстер у него за спиной. — Я же сказал, что будет немного больно. — Пожалуй, я лучше поставлю еще одну скобку. Нужно бы, конечно, забинтовать рану, но нечем. Так что ты на время оставь тяжелую работу и спи на животе. — У-у-у! — снова взвыл Рот. — Все, это последнее. Можешь встать, не напрягай спину, и пусть образуется корка. — Я все-таки думаю, что нам нужно скинуть их в реку. Пусть добираются на ту сторону вплавь. — не унималась Кэрол. — Можно будет даже делать ставки, доплывут или не доплывут. — Кэрол, ты же цивилизованный человек. — Ничего подобного. И я прекрасно знаю, с какой стороны собака виляет хвостом, а с какой кусается. Рот пошел взглянуть на пленников. Рой Килрой заставил их лечь друг на друга, довольно унизительное положение, лишающее их, помимо всего прочего, возможности сопротивляться и вообще как-то действовать. — Пусть сядут. Охраняли их Килрой и Грант Каупер. — Вы слышали капитана? — Сесть, — приказал Каупер. Выбравшись друг из-под друга, пленники с мрачными, испуганными лицами расселись на земле. Рот посмотрел на старшего МакГована. — И что, по-твоему, нам с вами делать? МакГован молчал. Он заметно побледнел, из прокола у него на боку еще сочилась кровь. — Кое-кто у нас считает, что вас нужно сбросить в реку, — сказал Рот. Но это все равно, что смертный приговор, и если мы решим привести его в исполнение, то скорее расстреляем вас или повесим. Бросать в живых людей на съедение хищникам не в моих правилах. Ну что, может быть, вас повесить? — Мы же ничего не сделали, — буркнул Брюс МакГован. — Да, но собирались. Вас опасно оставлять рядом с людьми. Кто-то из собравшихся выкрикнул: — Давайте пристрелим их, и дело с концом. Рот никак не отреагировал. Подошел Грант Каупер и, наклонившись поближе, тихо сказал: — Это надо ставить на голосование. Должен быть какой-то суд. — Нет, — ответил Рот, покачав головой и, обращаясь к пленникам, добавил: — Я не собираюсь давать волю чувствам и наказывать вас. Но и оставить вас здесь мы тоже не можем. Он обернулся к Кауперу. — Отдай им ножи. — Рот, ты часом не собираешься драться с ними? — Боже упаси! Он снова повернулся к МакГовану и его команде. — Ножи можете взять. Ружья останутся у нас. Когда вас отпустят, пойдете вниз по течению и будете идти по крайней мере неделю. Если мы когда-нибудь увидим ваши физиономии, возможности объясниться у вас уже не будет. Понятно? Джок МакГован кивнул. Дик Берг сглотнул слюну и сказал: — Но выгнать нас с одними ножами — это все равно, что убить. Чушь. Ружей вы не получите. И помните, если вы хоть раз повернете назад, даже во время охоты, пеняйте на себя. Возможно, кто-то будет за вами следить, кто-то с ружьем. — И на этот раз заряженным, — добавила Каролина. — Слушай, Родди, доверь это дело мне, а? — Пожалуйста. — Помолчи, Кэрол. — Рой, и ты, Грант, проводите их из лагеря.